Глава 19. В дверь стучали так настойчиво, что я заволновалась. Пока Карен в попыхах натягивал рубашку и спотыкался о ковер, так как до конца не успел проснуться, ранний гость наверняка потревожил своим стуком большую часть постояльцев, живущих на третьем этаже. Я не видела, кто пришел, но слышала голос. «Мистер Эдельвейс, к вам посетитель! Но правилами отеля не положено пропускать таких, как он!» «Что за посетитель?» «Мальчишка, мистер! Потрепанный, в рванье! Вы простите, я б рад был проводить его к вам, но меня же уволят сразу, как только...» «Где он?» «Топчется у входа, мистер Эдельвейс!» «Благодарю!» Карен захлопнул дверь и обернулся ко мне. «Подождешь меня в номере или...» «Пойду с тобой». Я поспешно выпуталась из одеяла, поправила платье, спала в одежде, так как после того, как пришла в сознание, мне не хватило сил добрести до ванной комнаты, чтобы переодеться в пижаму. «Только подожди одну минутку, я умоюсь». Спустя некоторое время мы покинули номер. В такую рань, кроме нас и нескольких работников отеля, в коридорах никого не было. Большая часть постояльцев спала, а кто-то наверняка уже разъехался по экскурсиям или по делам. Мальчишка, ожидающий нас на лестнице у входа в отель, встрепенулся, завидев Карена. Посыльный, а он явно был посыльным от Манса, как я поняла позже, и впрямь выглядел неподобающе для того, чтобы разгуливать по дорогущему отелю. Его волосы уже давно не видели шампуня, а одежда – иглы с ниткой. Дырявые в районе коленей штанишки паренек носил уже не один год и давно из них вырос. Штанины едва прикрывали икры. «Мистер!» – прошептал мальчишка заговорщически. «Я от...» «Я знаю, от кого ты», – оборвал его Карен. «Адрес?» «Порт Кьерке, мистер. Мирона видели там вчера ночью. Альфреда найти не смогли». Карен кивнул. Вытащил из кармана фунт и протянул посыльному. Мальчишка забрал деньги, откланялся и исчез в садовых кустарниках. «Порт Кьерке», — задумчиво проговорила я. «Это совсем недалеко отсюда». «Да, я помню, где это. Позавтракаем для начала». Я отрицательно мотнула головой. Есть хотелось и сильно, но мы в Вивьен приехали не кушать и не развлекаться. А пока едим завтрак, Мирон может найти себе другое пристанище. «Поедем в порт прямо сейчас», — предложила я. «Разберемся с тем, зачем приехали, а потом закажем огромную баранью ногу, зажаренную на вертеле с чесноком и травами». «Звучит соблазнительно», — хмыкнул Карен. «Согласен с тем, что первым делом мы должны поймать Мирона». Спустя час наш кэп выехал к морю. Здесь холодный утренний ветер пронизывал насквозь, наглые чайки кружили над палатками с рыбой, летали над нашими головами так низко, что то и дело приходилось уворачиваться, чтобы волосы не стали жертвой цепких птичьих когтей. Портовые работники не спали, наверное, никогда. На часах было всего 6 утра, а они уже вовсю сновали по причалу, шумели, по какой-то им одним известной причине ругались на все, что попадалось под ноги. Чуть в стороне у только что прибывшего грузового корабля столпились по меньшей мере 40 человек в форме работников порта. Принимали груз. «Смотри», — Карен указал мне на тянущиеся вдоль берега двухэтажные дома, построенные вплотную друг к другу так, что между ними не было просвета. В таких домах крошечные комнаты, в которых живут приезжие рабочие. Им выделяют жилье или они его снимают. Хозяева здесь не живут. Думаешь, Мирон в одной из этих комнат? Более чем уверен. Но их здесь сотни, и нельзя ведь стучать во все двери. Спросим у них, кивнула я на толпу мужиков, которые, несмотря на ранний час, атаковали будку с Элем. Пиво там продавалось по 3 пенни за пинту. Дешевле не найти во всем Вивьене. «Подожди меня здесь», — слегка встревоженно попросил Карен. «Я поговорю с ними сам». «Конечно», — согласилась я, даже не думая спорить. Появляться среди десятка здоровых пьяных мужиков мне не хотелось. Велик риск оказаться облапанной сальными взглядами. Я не слышала ни слова, из кэба наблюдая за тем, как проходит беседа Карена с портовыми работниками. Те, оторвавшись от кружек, слушали палача внимательно и, как мне могло показаться, немного нервно. Может быть, они тоже знают, кто перед ними? Карен замолчал. Один из мужиков принялся жестикулировать, отвечая что-то. Другой прервал его, замотал головой. Третий вклинился в разговор и рукой указал на дома. Карен кивнул ему. Трем пожал руки и вернулся в кэп. «Мирон живет здесь несколько дней», — сказал он мне. «Говорят, часто видят его у этой будки с Элем, но преимущественно поздними вечерами. Днем он из дома не выходит». «А в каком из них живет-то?» «Номера мне не назвали, но сообщили, что видели, как он заходит в одну из зеленых дверей». Я внимательно посмотрела на домики. Зеленые двери были всего у трех из них. Отыскать Мирона не составит труда. Осознав это, я почувствовала, как леденеют руки от страха. Со мной Карен, но Мирон не добрее убийцы. Он ведь так хладнокровно наблюдал за тем, как душат женщину. «Я бы и сейчас попросил тебя остаться в кэбе», — проговорил Карен. «Но лучше пойти со мной. Так будет безопаснее». «Согласна». Ни секунды не думая, кивнула я и вылезла из кэба. Заметила несколько взглядов, обращенных в нашу сторону, и машинально прикрыла грудь, скрестив на ней руки. «Страшное место для одиноких женщин, и лучше я пойду с тобой». Карен с улыбкой вытащил из-под сиденья свою сумку, в которой была спрятана от посторонних глаз секира, и мы двинулись по тропинке на холм, где и располагались крошечные домики. Рыбацкая деревушка у порта чем-то напоминала мне неблагополучный район Вивьена. Здесь пахло так же, как и там, помоями. Ветер вырывал хлам из переполненных мусорных баков и разносил его под окна на дорогу, забрасывал под лестницы. Пьянчуги тоже никуда не делись. Мы с Кареном успели шмыгнуть в сторону, когда дверь одного из домиков отворилась, и через порог вывалился голый мужик с бутылкой в одной руке и трусами в другой. Карен быстро увлек меня дальше, и вскоре мы оказались у зеленых домов. Теперь палач двигался бесшумно. Звук его шагов практически невозможно было различить среди крика чаек и шума моря. Я встала у окна так, чтобы меня из него нельзя было увидеть. Карен постучал в дверь, предварительно закрыв дверной глазок ладонью. «Кто там?» – послышался скрипучий старушечий голос. Карен мотнул головой, посмотрев на меня, и мы двинулись к следующему домику. Если бы Мирона не оказалась дома, то не знаю, что нам пришлось бы делать – ждать под палящим солнцем или прятаться в кустах. Но Мирон, хоть и не сразу, открыл дверь. Карен тут же влетел в дом. Я не успела опомниться, как Мирон оказался на полу, прижатый тяжелым ботинком палача. «Ты не могла бы найти веревку?» — попросил меня Карен с улыбкой. «Какого черта?» — заорал Мирон, дернувшись. «Что ты, дьявол, тебя побери, творишь?» Веревку я нашла почти сразу, между продавленным диваном и буржуйкой. Протянула ее Карену, и тот в мгновение ока связал руки Мирона за спиной. Потом перетащил мужика на стул, усадил и отступил на два шага. Дыхание Карена ничуть не сбилось, а вот я едва могла дышать. Устала, пока мы поднимались на холм. «Где Альфред?» — спросил палач, опускаясь на диван. «Даю слово, что отпущу тебя, если скажешь, где искать твоего дружка». «Да какой он мне дружок!» Глаза Мирона забегали, на лице появилась гримаса боли. «Не видел я его давно!» «А у меня другие сведения», — хмыкнул Карен. Я посмотрела на него удивленно, но ничего не сказала. «Какие у него сведения? Нам же никто не говорил, что Мирона и Альфреда видели вместе». Палач медленно снял сумку с плеча и поставил ее на пол. Потом неспешно расстегнул молнию. «Амбер, ты не могла бы закрыть дверь?» «Конечно», — отозвалась я, бросившись к выходу. «Не приведи боги, кто-нибудь увидит, что тут творится». Только после того, как засов оказался на месте, Карен вытащил секиру из сумки. «Эй!» Мирон задергался, и стул опасно покачнулся. «Я не при делах, слышишь? Я не знаю, где Альфред, не знаю! Мне матерью поклясться!» «Я уверен, что ты с легкостью это сделаешь». Карен вздохнул, будто бы устало, бросил влюбленный взгляд на сверкнувшее в свете лампы оружие и посмотрел на Мирона. «Не трать мое время!» Я прижалась спиной к двери, с тревогой наблюдая за работой палача. Не было в этом ничего романтичного и привлекательного, как, например, в работе воспитателей детского сада или преподавателей музыки. Жесткий и холодный взгляд Карена был направлен на перепуганного мужичка напротив, но даже мне стало не по себе. Я покрылась мурашками, как от холода, и постаралась сделаться незаметной. Вслед за секирой из сумки появился точильный камень. Карен расслабленно откинулся на спинку дивана и провел камнем по лезвию топора. Крошечная комната, в которой не было ничего, кроме дивана, буржуйки, маленького стола и стула, на котором сидел Мирон, наполнилась мягким скрежетом металла. Звук заточки лезвия подействовал отрезвляюще на несговорчивого мужчину. «Не виноват я!» — уже спокойно сказал Мирон. «С каких пор палачи стали казнить свидетелей?» «А кто сказал, что ты только свидетель?» — усмехнулся Карен. «Что ты хочешь сказать? Ты не можешь убить невиновного! Свидетелей и соучастников не казнят! Эй, ты же законник, ты клятву давал! Нарушишь ее?» «Так же легко, как Альфред задушил свою жену», — хрипло ответил палач. «Станешь со мной спорить или пойдешь навстречу?» Меня пугало то, как сейчас выглядел мужчина, который еще вчера показался мне очаровательным. Тогда я смотрела на него с улыбкой, любовалась чертами лица. Сейчас черты заострились, в глазах бушевал ураган. Спокойствие, которое было на лице Карена, не позволяло расслабиться. Наоборот, оно пугало. Меня точно, а вот Мирон еще держался, хотя угрожают именно ему. Я досчитаю до пяти. Карен бросил точильный камень в сумку и резким быстрым движением оказался за спиной Мирона. Лезвие секиры оказалось у того под подбородком, а крепкая рука палача схватила его за волосы и потянула голову назад. Я перехватила взгляд Карена. Мне показалось, что он сделался виноватым, когда остановился на моем лице. «Амбер, отвернись, пожалуйста». Мне дважды повторять было не нужно. Я тут же развернулась и уставилась на дверь. А для Мирона это прозвучало как еще большая угроза. «Не надо! Стой! Я клянусь, что не видел Альфреда!» «Один», — начал Карен. «Ну, убьешь ты меня, и что с того? Чем моя смерть тебе поможет?» «Четыре». Я услышала, как хрустнули ножки стула. Мирон заверещал, совсем как девчонка, увидевшая паука. Я закрыла глаза и тихонько выдохнула, молясь, чтобы этот идиот сознался, наконец. «На вокзале!» — заорал Мирон. «Альфред сегодня уедет в Эрдак!» Я обернулась через плечо. Карен убрал секиру, отпустил волосы Мирона, а через секунду лезвие секиры все же было опробовано. На пол упали куски веревки. Мирон трясся, как замерзшая собака. С красными от слез глазами смотрел на палача, и каждое движение Карена заставляло его в ужасе отшатываться. «Уходите! Уходите! Слышите? Я все сказал, все, что знаю! Поезд отправляется через час!» Мы оставили Мирона. Позже Карен сказал, что сдадим его местонахождение полиции, но сейчас не до этого.